Люди оказываются в постыжении. Потому что говорят, на всякого мудреца довольно простоты. Я знаю, тут сегодня одна сестра рассказывала, она, может, сегодня здесь, я ее пока что не вижу. Когда кто-то там стал насмехаться над ней в вагоне, или в электричке, или в поезде, я уже не помню. Там что-то о Боге говорила. Он почел, говорит, а какой Бог? Я кончил одно учебное заведение, второе. А сейчас учусь в университете, уже третье. Скажу, ну ты дурак. Мне только хватило одной средней школы добавить, я все знаю. А ты учишься, и все не знаешь. Вы знаете, как оно просто все. Ну дурак, говорит, ну. Мне одной средней школы хватило, а ты три института и еще учишься. Значит, в голове нема ничего. Вот так, говорят, на всякого мудреца довольно простоты. Поэтому они, говорят, вступили с ним в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Вот единственный метод дьявола, когда нужно применить репрессии какие-то и противостоять. Ложь. Поглядели, сговориться нельзя, остались в постижении и решили, ну, подговорили. Подговорили, некоторые сказали, мы слышали, как он говорил хулиные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. У дьявола для того, чтобы развязать какую-то репрессию против верующих, нет оружия, кроме лжи. И вы, наверное, в этом удостоверились давно уже. Как только что-то где-то, компании. И выдумывают такие вещи, ну, что нам в голову не пришло бы. Но уже сегодня, и еще раз повторяю, говорить о том, что пастора пятидесятнику учат делать аборты, и чтобы их щемы были с одного человека, это надо уже потерять всякую совесть. У нас самые большие щемы. И если кто-то ведет работу, сегодня женское движение там вообще против абортов, и врачи клеймят, значит, в больнице, что у вас много детей, а эти клеймят, что у вас нет детей, они учат так. Ложь. Самая настоящая ложь. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычай, который передал нам Моисей. А между тем Иисус нечто похожее говорил. Вы помните, он говорит, не будет здесь камень на камне, все будет разрушено. Но! Вот еще одна такая истина. И она скрывается вот в чем. Иногда люди лгут, потому что они что-то не поняли, а поняли по-своему. Но тем не менее, это не оправдание. Ложь остается ложью. Мы иногда сами себя способны оправдывать, что я это сказал или сказал, потому что не поняла. Но ложь все равно остается ложью. Понял ты или не понял? И очень часто дьявольская тактика в том и заключается. Он берет то, что в действительности говорил человек, но не доводит до конца его речь. Не рассказывает все, как он кончил. Начал, но как кончил, утаивает. Это тоже будет ложь. А врат, неполная правда – это уже ложь. Поняли меня, о чем я говорю? Неполная правда – это уже ложь. И дьявол никогда не говорит всю неправду. Он может сказать 95% правды, а 5% лжи и погубить. Все хорошо, на всех уровнях, а вот тут одно. А христиане говорят так, то неужели мы все так хорошо делаем, а за это одно Бог меня отстранит? Да не может такого быть. Но есть грубые нарушения, есть такие отклонения серьезные, которых, может, даже и 5% не надо, чтобы понести суровое наказание. Тем более в учении, тем более в учении. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. То есть в это время, когда его обвиняли, то присутствие Божие заставило лицо Стефана светиться. Вы помните другой пример, когда Моисей сошел с горы, после того, как он говорил с Богом, его лицо сияло. И сияло так, что израильтяне не могли смотреть на его лицо. Он был вынужден ложить покрывало на лицо свое. Потому что его лицо сияло. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? То есть он попросил объяснить или ответить на те обвинения, которые были предъявлены Стефану. И вот это одна из проповедей, которая дана как образец. И сегодня мы немножко можем быть в курсе дела, какие же проповеди, как говорили апостолы или Стефан. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Он не стал говорил, не говорил. Он начинает проповедовать Слово Божие. Потому что в таких случаях, когда есть сильное противостояние, то никто так не может достигнуть сердца человека, изменить его, как Слово Божие. И если уже Слово Божие не достигло, то не достигнут и другие усилия применяемые. И потому Стефан не стал говорить «да» или «нет», он начал говорить проповедь. Это еще раз указывает на силу Слова Божия. И сегодня никто и ничто не может в нашем мире поменять сердце человека, кроме Слова Божия. Вы помните разговор? «Отче Аврааме, пошли его на землю, там у меня братьев много». А говорит, а зачем? Ну как зачем? Если, говорит, они придут, воскреснут, то поверят, не поверят. Если не верят в Слово Божие, то не поверят тому, что мертвый воскрес. Вот как бы мы ни ходили вокруг да около, но мы приходим к силе Слова Божия. И тот, кто умеет на вопросы отвечать Словом Божьим и правильно, к тому трудно зацепиться. Если начнешь говорить и объяснять своими словами, можешь попасть в просак. Вот почему люди, вы, наверное, слышали, когда вы отвечали Словом Божиим, дьявол его очень не любит, Слово Божие. И они просто говорят так, да что ты все с Писанием стоишь, ты же ему свое скажи. Вы когда-нибудь такое слышали? Вы тогда скажите, а ты хоть что-нибудь свое скажи. Вы знаете что, мы не имеем ничего своего. Почему? Речь наша, она передана нам, это не наше, не мы ее выдумали. Те знания, которые мы имеем сегодня, это не наши, нас научили. И они от нас требуют того, что сами не могут сделать. Если принять во внимание этот закон, скажи что-нибудь свое, надо молчать. Потому что ничего своего нету. Если хотя бы кто-нибудь из нас, ну, научился сам языку. Ну, такое, это научили, это не наше. Мы тоже пользуемся чьими-то плодами. Будут требовать от нас, скажи что-нибудь свое, но это невозможно сделать. Если я буду говорить свое, то это будет опять не мое. Это будет теория этого мира. Это будут глубины каких-то наук, которые нам преподали, но это не мое. Нет у меня ничего своего. Но я предпочитаю Библию, которая смотрит корень проблемы. Если наука смотрит с поверхности, лечит желудок, то Библия лечит причину, почему желудок болит. То уже мне лучше брать Библию, чем брать то, в чем я не специалист. Вы поняли, о чем я говорю? Она смотрит, и мне не обязательно знать все учения. Я когда это учение слышу, кто его знает? Я сверяю из Библии, говорю, это не так. Это не так. И если в действительности Дух Святой такие моменты наполняет нас, то, вы знаете, все эти хитроумные построения, они рассыпаются, как карточные домики. Это все настолько несерьезно получается. Но иногда просто, ну, хочется посмеяться. Ну как, не саркастически посмеяться, не с каким-то злом. Просто скажете, ну насколько это мелко все? Насколько это мелко? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Смотрите, это тоже интересное место для рассуждения. Есть некоторые тексты, которые надо только рассматривать в контексте. Но даже самые стихи без контекста, они несут в себе тоже громадную информацию. И здесь Господь сказал: «Ну, прежде чем ты должен наследовать что-то прекрасное, что я тебе даю, то оставь свои корни земные». И это очень важно, это нелегко оставить. Слушайте, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе. Здесь написано «покажу», но другое место говорит чуть-чуть по-другому. И он пошел, не зная, куда идет. Ну, если покажу, но здесь нет противоречия. Здесь просто Бог говорил о разных моментах жизни Авраама. Он говорил: ты выходи, а потом придет время, и я покажу тебе, куда тебе надо идти. Но когда он выходил, он не знал, куда, и он просто вышел. А уже здесь надо вера. И что главное, очень хорошо надо знать голос Божий и различать его. Вы представьте себе, принять за истину, выйти из своей земли, пойти в чужую, лишиться родства своего, выйти из дома отца своего и идти. Это надо было знать, кто тебе приказал и кто стоит за твоей спиной. Если бы, хотя чуть-чуть, было сомнение в Авраама, то на такие подвиги его не потянуло бы. Вы вообще хорошо знаете, что такое лишиться вот этих трех факторов, которые очень важны в жизни человека. А между тем, чтобы Бог мог дать обещанное, остается в силе вот это условие для каждого из нас. Но уже не в прямом смысле слова, как здесь, но в духовном. Когда Бог совершал служение через левитов, вы помните благословение, которое Левии было сказано? Он говорит: не признает своих родственников. Он говорит: на отца и на мать я на них не смотрю. Потому что они левиты, слова Господни хранят. Скажите, это не так легко, не так просто. У нас часто бывают двойные стандарты. Самое опасное явление в нашей жизни и в жизни церкви. Когда мы за своими родственниками ничего не замечаем, а за другими людьми замечаем все и даже больше. И к одним можем принимать меры, а к другим, потому что сват, брат, теща, тесть, никаких. Это двойные стандарты. Их не должно быть. Говорит, в твоей, говорит, суме не должно быть двоякой гиры. А это нелегко делать. Вы согласитесь, что это непросто делать? Потому что это самые близкие. Это те, на которых мы иногда опираемся. Им надо сказать: не то. А это будет скандал больше, чем с посторонним. Скажут: да ты, на ты. Но для того, чтобы получить благословение Божие, без этого не обойдешься. И сегодня вот это рассвоение закрывает глаза многим. Мешает видеть то, что происходит на самом деле. Четвертый стих. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Все-таки Авраам потянул с собой еще кого-то, да? Отца, племянника взял. Много что сделал. Но покуда не умер отец Фара, Бог не мог ее вести дальше. Это совсем не значит, что сегодня надо понимать так, что не надо отца и мать уважать, что не надо их досматривать, не надо о них заботиться. Совсем не об этом идет речь. Иначе мы пойдем на столкновение с другим местом Писания, Кто говорит о своих, о домашних не печется? Тот что? Отрекся от веры и хуже неверного. Но когда дело касается духовных вопросов, когда дело не касается чисто материнских или отцовских или сыновьих чувств и дочерних, то вот закон. Не бери лишнего. Взял с собой Лота, взял с собой отца, вышли, но остановились на полпути. Не было дальнейшего продвижения вперед. Потому что Фара был идолопоклонник. Вы помните, что Фара был идолопоклонник. Переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не отдал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать его владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Пришел в ту землю, но был там чужой. Этой землей владели другие народы, язычники, хананейская земля была. И Авраам пришел в обетованную землю, но в определенный момент это была не его земля, он был странник и пришелец там. Оказывается, не всегда все то, что наше, является нашим. Проходили времена, Бог делал какую-то работу и сказал, не тебе, а твоему потомству. А потомства-то и не было еще. И Аврааму надо было верить. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Помните, только пещеру Махпелу он купил для погребения своей жены, и все. И все. Поэтому на всякое дело, или Библия говорит, для всякой вещи под небом есть свое время и что? И устав. А человеку велико зло того, что он не знает, когда это будет и как это будет. Для всякой вещи есть свое время и устав. И вот здесь тоже был устав. Должно было пройти еще очень много времени. И, конечно, здесь был особый смысл Господом заложен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле. И будут в порабощении и притеснении лет 400. Вот здесь конкретно было указано, смотрите, какие у Бога времена. Нам кажется, 4 года это уже, ой-ой-ой-ой-ой. А тут будут порабощения лет 400. Это почти 1500. Хотя 100 лет для нашего времени это тоже много. На 400 лет пошли порабощения. Почему? Там будем читать «Мера беззакония Амореев на полность». Помните? Вот у Бога интересный подход к вещам. Даже если это беззаконник, у него есть мера беззакония. И он все время будет совершать работу, будет достигать до его сердца. Если покаяться, эта мера начинается сначала, если нет, есть мера, до полностью, теперь стоп. Все. А покуда мера не наполнена, и мы часто говорим, Господи, до каких пор это терпеть, да? Мера не наполнена. До каких пор это терпеть? Мера не наполнена. И таких вопросов мы задаем много, и не один раз. До каких пор? Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которых они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания, почем родил он Исаака, и обрезал его 8-й день, а Исаак родил Якова, а Яков уже 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Смотрите, опять зависть. Но патриархи по зависти предали его в Египет. Это, наверное, бич человечества на сегодняшний день. Зависть. Но она прикрывается мудростью. Это то, что я уже повторяю. Если в своем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, вы помните, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и какая? Бесовская. Зависть прикрывается под мудрость. Принимает личину мудрого человека. И я не сомневаюсь, что множество сегодняшних скандалов и на уровне семьи, и на уровне церкви производит зависть. Хотя могут люди оперировать тем, что это именно желание за чистоту стоять. Но не всегда это так. Не всегда это так. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона. Слово «фараон» переводится «великий дом». Фараон переводится «великий дом», который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И вот следует обратить внимание на 10 стих. «И избавил его от всех скорбей его». Это еще одно подтверждение той мысли, которую я однажды высказывал на основании Писания, что в Божьем понимании «избавил» – это совсем не означает, что эта скорбь не придет и не коснется. Вот здесь написано так. «И избавил его от всех скорбей его». Продать продали? Скорбь была. В кандалах, как пленник, шел в Египет. Шел. Избавил? По нашему рассуждению, не избавил. В доме фараона был оклеветан. Это что, разве не скорбь? Вот так, как мы понимали, не избавил. Потом в темнице был. Это что, разве не скорбь? Так в Божьем понимании избавил. Эти скорби, которые пришли в его жизнь, не достигли цели. Он остался святым Иосифом. И это Бог означает «избавил». Также понимал эту мысль и Павел, когда говорил, «Меня столько раз били камнями, побивали палками и так далее, но от всего этого избавил меня Господь». Да как он тебя избавил, когда тебя били не один раз? Поэтому вот это «избавил» библейское не означает, что они не придут, эти скорби. Но оно означает одно, вот это мысль или это высказывание, а Бог не попустит, человек поколебался и оставил Бога, а чтоб выстоял. Это будет «избавил». И если понимать по-другому, то вы не сможете правильно понимать Библию и многие другие вопросы. «И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и хананскую, и отцы наши не находили пропитания. И Иак уже услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов». То есть в коротких очень словах вся история Израиля на время пленения египетского. «Иосиф послал, призвал отца своего Якова, и еще родство свое, 75 душ. Яков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Шихем, и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Еммора Шихемова. А по мере того, как приближалось время исполниться обетованию, которым клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищаясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взял его дочь фараонова и воспитал его у себя как сына». Но эту историю можете более подробно знать из книги «Исход» прочитать. Здесь Стефан очень короткими словами обрисовывает всю картину. На основных узлах останавливается. Не подробно. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Но, обладая только вот этими качествами, он потерпел серьезную катастрофу в своей жизни. Хотя был научен всей мудрости египетской, был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на черт посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. Как часто вот это «но они не поняли» бывает в жизни. Это было только потому, что Моисей использовал все то, что он имел арсенал. Но в это время еще Бог ему не говорил «иди и спасай». И так часто бывало, когда люди, движимые даже самыми лучшими чувствами, начинали что-то делать без Бога, они терпели ущерб. Поразил египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, видите, дрались между собой израильтяне, он явился и склонял их к миру, говоря, вы братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал, кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? Вот одна интересная деталь. Так говорят и так поступают те, которые обижают. Кто тебя поставил? Обижаемый так не сказал. Вы уловили вот эту истину? Люди, которые любят обижать, и которые считают себя правильными, они так говорят, какое твое дело? Эту характеристика обижающий своего ближнего сказал, кто тебя поставил над нами? Обиженные так не говорят. Они просят любого помоги. Это первый признак, что обидчик, если так говоришь. Вы поняли, к чему я веду? Значит, обидчик, если ты так говоришь, то ты обидчик. И найди, где ты обидел. Человек, которого обидели, он ищет защиты и никогда не будет так говорить. А обидчики именно так и говорят, какое твое дело? Не лезь не в свое дело. Кто тебе дал на это право? Кто тебе на это поставил? Это обидчики, которые обижают. Это не основная мысль. Это второстепенная, но она очень важная. Так поступают те, которые обижают. Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказал, кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? Знаю, что говорят такие люди. Хотя лучше было бы ему, наверное, промолчать на эту тему. Но он сказал, то есть он сделал то, чтобы посильнее уязвить и закрыть рот ему, чтобы дать ему понять, что, дорогой, ты гляди, где ты завтра можешь быть. От сих слов Моисей убежал. И здесь польза есть. Если бы Моисей был в неведении, что нет сомнений, донесли бы, что он так сделал. Но этот со злости выпалил, чтобы его уязвить, но он делал хорошее дело для него. Он открыл Моисею, что люди знают о том, что произошло. Что он не сумел спрятать так, чтобы никто не знал. Так что, любящим Господа, призванным по его изволению, что все содействует ко благу. Если бы кто-то Моисея уговаривал, то навряд ли он согласился бы. То когда ему сказали со злом, и сказали то, что знают, то он понял, надо бежать. Надо бежать. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень, пламени горящего тернового куста. На этом следует остановиться. Потому что, когда мы будем читать книгу «Исход», там немножко написано по-другому. Вы помните, как там, кто явился в пламени горящего тернового куста? Господь. А здесь написано, кто явился? Да кто из них прав? А? Все правы, да? ангел явился. И на горе Синае были ангелы. Об этом мы будем дальше читать. Но говорил Господь. И вот это надо хорошо запомнить. Никогда Господь, кроме Иисуса Христа, лично не был на земле. Потому что написано, если бы ты сошел, горы бы растаяли бы. Земля, как воск, расплавилась бы. Погибло бы все живое. Здесь явился ангел. Но говорил он от лица Господня. Так говорит Господь. Говорил Господь. И он использовал ангела как свой инструмент. Ну и в горящем терновом кусте, и на горе Синае, и когда переходили через Черное море, мы потом тоже будем читать, ангел шел. Хотя в лице этого ангела Господь шел. Это много богословов называют, это Теофании, что-то Господь в лице ангела был, ангелы были. Были ангелы. Но они говорили от лица Господня. Они сами от себя ничего не говорили. Но это были ангелы. По исполнении 40 лет явился ему пустыня горы Синая. Ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился видению. А когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Не глаз ангела, а говорил Бог через ангела. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова». Моисей, обнятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». То есть Бог через ангела, и дальше будет прямым текстом сказано об этом. Через проповедь Стефана, сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившись ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской в Черном море. Кто сей? Ангел, через которого Бог это делал.